Глава 27. Заключение. Не будем распространяться о бедствиях, какие выпали на долю оставшихся в живых участников экспедиции. Они сами не могли впоследствии припомнить подробности всего, что происходило с ними в течение недели после ужасного открытия. Но 9 сентября, проявив чудеса энергии, путешественники добрались до мыса Хорсбурга на Северном Девоне. Они умирали от голода. Уже 48 часов у них ни крошки не было во рту. Последний обед состоял из мяса последней гренландской собаки. Белл не в силах был идти дальше, а старый боцман чувствовал, что силы его угасают. Они находились на побережье частично замерзшего Баффинова залива, то есть на пути в Европу. В 3 милях от них волны с грохотом разбивались об острые грани ледяных полей. Приходилось терпеливо выжидать, пока появится какое-нибудь китобойное судно. Но появится ли оно, и сколько времени придется его ждать? Однако небо сжалилось над несчастными, ибо на другой день Альтамонт ясно увидел на горизонте парус. Известно, какое волнение и надежды вызывает появление на горизонте корабля, как страшно обмануться в этих надеждах. Кажется, что корабль то удаляется, то приближается, как томительны эти переходы от надежды к отчаянию. И нередко случается, что в ту самую минуту, когда потерпевшие крушение уже считают себя спасенными, парус начинает удаляться и вскоре исчезает за горизонтом. Доктор и его товарищи изведали все эти муки. Выбиваясь из сил, поддерживая друг друга, они, наконец, добрели до западной окраины ледяного поля и вдруг, к своему ужасу, увидели, что корабль мало-помалу удаляется. Напрасно они подавали сигналы, призывая на помощь. Их не заметили. Но тут доктор осенило вдохновение. Его изобретательный ум и на этот раз сослужил ему службу. Внезапно о ледяное поле ударилось плывшее по течению льдина. «Льдина!» — сказал он, указывая на нее рукой. Никто его не понял. «Давайте перейдем на нее!» — воскликнул доктор. Тут его товарищи озарило точно молнией. «Ах, доктор, доктор!» — твердил Джонсон, целуя руки Клоубани. Белл, поддерживаемый Альтамонтом, пошел к саням, принес стойку, водрузил ее на льдине в виде мачты и укрепил веревками. Полотнище палатки разорвали и с грехом пополам сделали из него парус. Ветер был благоприятный. Все 5 прыгнули на утлый плот и отвалили от ледяного поля. Через 2 часа после неимоверных трудов и усилий последние представители экипажа форварда уже находились на борту датского китобойного судна «Ганс Кристиан», возвращавшегося в Дэвисов пролив. Несчастные потеряли человеческий облик. Это были живые трупы. Капитан был человек великодушный. С первого же взгляда он понял, что произошло, окружил спасенных заботами и вниманием и вернул их к жизни. 10 дней спустя Клоубани, Джонсон, Белл, Альтамонт и капитан Гатерос высадились в Корсере в Дании. Оттуда пароход доставил их в Киль, затем через Альтону и Гамбург. Они направились в Лондон и прибыли туда 13 сентября, еле оправившись после длительных тяжких испытаний. Доктор первым делом попросил у Королевского географического общества разрешение сделать важное сообщение. Заседание было назначено на 15 октября. Можно себе представить изумление ученой корпорации и восторженные крики всех присутствующих после того, как был оглашен документ Гатероса. Это единственное в своем роде путешествие, не имеющее себе подобных в аналах науки, подводило итог всем прежним открытиям, совершенным в полярных странах, связывало между собой экспедиции Парри, Росса, Франклина, Маклура и других, восполняло пробел на географических картах арктических стран между 100 и 115 меридианами и завершалось завоеванием недоступного до тех пор пункта Северного полюса. Еще никогда, положительно никогда, столь сногсшибательная новость не потрясала англичан. Как известно, англичане горячо интересуются географическими открытиями. От лорда до последнего уличного мальчишки, от судовладельца до докера, все пришли в волнение и испытывали чувство национальной гордости. Известие о великом открытии с быстротой молнии пронеслось по всем телеграфным линиям Соединенного Королевства. В заголовках газетных статей фигурировало имя Гатероса как мученика науки, и вся Англия трепетала от гордости. Доктора и его товарищи чествовали, и лорд-канцлер торжественно представил их королеве. Правительство утвердило название острова Королевы за скалой у Северного полюса, горы Гатероса за вулканом и порта Альтамонта за заливом Новой Америки. Альтамонт не расстался со своими товарищами по несчастью и славе, которые стали его лучшими друзьями. Он отправился с доктором Беллом и Джонсоном в Ливерпуль, и город торжественно приветствовал людей, которых давно считал погибшими и погребенными в вечных льдах. Но Клоубани всегда приписывал славу совершенного ими подвига тому, кто был душой этого предприятия. В своем отчете о путешествии, озаглавленном «Англичане на Северном полюсе», и изданном год спустя Королевским географическим обществом, он приравнивал Джона Гатерреса к величайшим в мире путешественникам, к тем героям, которые приносят себя в жертву науки. Между тем, несчастный Гатеррес, ставший жертвой возвышенной страсти, прозябал близ Ливерпуля в лечебнице Стэн-Коттедж, куда его лично отвез доктор. Помешательство капитана было тихое, он ничего не говорил и ничего не понимал. Казалось, вместе с рассудком он утратил и дар слова. Лишь одно чувство связывало его с внешним миром — его привязанность к Деку, с которым не решились разлучить Гатерреса. Этот недуг, это полярное безумие, протекало спокойно, без особых перемен. Но однажды доктор, постоянно навещавший своего несчастного друга, обратил внимание на его странные повадки. С некоторых пор капитан Гатеррес в сопровождении верной собаки, печально и ласково глядевший на своего хозяина, каждый день подолгу прогуливался, причем ходил все в ту же сторону по одной из аллей Стэн-Коттеджа. Дойдя до конца аллеи, капитан возвращался, пятясь назад. Если его останавливали, он пальцем показывал на небе какую-то точку. Если его заставляли повернуться, он сердился, и Дек, разделявший раздражение Гатерреса, начинал бешено лаять. Доктор, внимательно наблюдавший за своим другом, вскоре разгадал причину столь странного упорства и понял, почему Гатеррес ходил все в том же направлении, как будто его притягивал незримый магнит. Капитана Джона Гатерреса неизменно отклоняло к северу. ...1866 год. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» специально для клуба любителей аудиокниг. В декабре 2012 года читал Д.М.